Алло. Алло. Ну-ну. Здравствуйте, Валентина Петровна. Это я вот у вас хотел спросить. Вам вернул ведро сосед из 218-й? Нет, не вернули. А он у вас что, его украл, что ли? Да я не знаю, кто украл. Если бы я знала, я бы обратилась к нему. Но вот вы... Скорее всего, не из 218, из другой какой-то. Потому что 218 не поднималась наверх ко мне-то в этот день. Ага. Как она могла схватить ведро, если не поднималась на третий этаж? А зачем вы тогда... Это кто шел сверху вниз, руку протянул мой коридор. Жалко, да? Ведро-то жалко, конечно. А вот вы сначала же подумали, что из 218 взял вот этот, ну, Нет, сосед. я сразу не подумала. Не могли из 218 подниматься на третий этаж. Ни с того, ни с сего. Ясно. Это кто-то сверху шел вниз, а дверь была открыта, и там ведро стояло в коридоре. И схватили. Все ясно теперь. А вообще, как у вас дела-то? Нормально? Нормально. А, никто там не названивает? По-всякому бывает. А.